Литнет представляет. Эрата Нуар. Артефакт беременности. Читает Алиса Позняк. Аннотация. Он пришел ко мне во сне. Сказал, что ему нужен ребенок от меня. Подарил безумную ночь любви и странное кольцо, которое должно было воссоединить нас. Но я даже представить не могла, что скрывается за красивым сном на самом деле. Часть первая. Знакомство. Глава первая. Длительное воздержание до добра не доводит. Ну а что делать, если сосед по этажу не властный красавец, а кретин, каких мало, еще и дымит со своего балкона гадостной паленой дрянью прямо мне в окно? А бывшие однокурсники, как на подбор, то тощие задроты без форм, то лысеющие толстопузы. И на работе вовсе не тот босс, о каких пишут в книгах. Поэтому воздержание мое не то что длительное, а даже и попыток не было. Не сложилось. От работы я тоже особенно не фанатела. Так, ходила потихоньку, мечтая об отдыхе на Гавайях или Мальдивах, для чего мне пришлось бы откладывать зарплату ближайшие лет 300, не тратя на повседневные нужды. Не мудрено, что мне приснился этот сон. Сразу после очередного приема, где мы с боссом представляли нашу мелкую и не слишком интересную инвесторам фирму. Вечерний воздух, переполненный городской пылью, еще не пропитался прохладой, и я всей душой ненавидела необходимые по этикету колготки. «Людочка, простите, не смогу вас подвести. Может, вызвать такси?» — извинился босс, обтирая обильно потеющую лысину. «Жена ждет. Праздник у нас сегодня. А прием никак нельзя было пропустить». Он почему-то всегда считал необходимым рассказывать о своей жене и детях, будто оправдывался за что-то. «Ничего, Виталий Андреевич, я доберусь». Улыбнулась я, проклиная и прием, и шпильки, и узкую юбку. Знала бы, взяла бы что-нибудь на смену. «Такси? Это хорошо, конечно. Но я девушка гордая и от босса денежные вложения не принимаю. А свои вкладывать на Гавайи не хватит». Виталий Андреевич настаивать не стал, решив, что свой мужской долг исполнил. Вяло топая домой, отстукивая шпильками по остывающему вечернему асфальту, я с тоской размышляла, что так до конца жизни и останусь Людочкой. Этакой молчаливой тенью, которая всегда на подхвате. Ну, хоть не секретуткой. В подъезде традиционно помигивала тусклая лампочка. На стене добавилось еще одно странное словечко, точнее, даже не словечко. Не то чтобы я любительница разглядывать надписи на заборах, но обычный стандартный набор слова из трех букв и его производных разбавила странная, очень правильная форма пиктограмма с неясными символами по центру. Очень сложная и какая-то иррационально привлекательная на вид. Остановившись, я вгляделась и даже на миг показалось, что-то уловила. После качнула головой. «Мужик, тебе нужен, Лада!» Чтобы не мерещилось всякое. Наш подъезд такой мрачный, а квартирки такие мелкие, что его и секта не облюбует. Войдя к себе, как была, я свалилась в кресло. Там-то меня и подкараулил этот сон, причем сморил так внезапно, что я даже не успела скинуть туфли. В них оказалось возле роскошного водопада, низвергавшегося с небольшой зеленой скалы. Стояла на высоком валуне посреди буйства природы, с недоумением оглядываясь. Все вокруг выглядело слишком реалистично и в то же время неестественно. Я, конечно, не знаток ботаники, но никогда не видела такой формы листьев, таких цветов и оттенков, и воздух. Нет, во мне точно говорила генетическая тоска по чистой, неиспорченной атмосфере, в которой жили наши предки. Этим воздухом просто невозможно было надышаться. Таким он казался густым и свежим, пропитанным водными брызгами. Вдохнув полной грудью, я поняла, что не хочу просыпаться. Только туфли сбросить бы, даже во сне ноги не отдыхали. Пока присматривалась, как бы так слезть с камня, не разодрав узкую юбку, дурацкие туфли словно почуяли мое возмущение. Шпилька подвернулась, и я слетела бы, если бы не оказалась в руках незнакомого мужчины. Еще миг назад его здесь не было, а тут я уже впилась когтями в широкие плечи, а он крепко удерживает меня над ковром мягкой травы. «Так вот ты какая, моя сегодняшняя любовница!» Сначала меня прошиб ток от голоса, завораживающего, проникающего внутрь, под кожу, пускающего раскаленные песчинки прямиком в мой живот, и лишь потом догнало возмущение. «Что?» Подняв голову, я воззрилась на незнакомца, но вместо логичных возражений совершенно неприлично открыла рот. У него были красные, слишком красные, прямо-таки огненные волосы, длинные тяжелые пряди, фривольно разбросанные по плечам, и такие же немного в коричневый оттенок глаза. В комплекте с черными брюками и красной рубахой, будто из какого-то исторического фильма, все это вызывало ощущение дикой, совершеннейшей нереальности. Тесёмки у шеи рубахи были развязаны, открывая широкую гладкую грудь. По ткани струился золотистый узор, напоминавший огненные языки, особенно когда на них под особым углом падал солнечный свет. Глаза внимательно изучающе разглядывали меня, а губы... да чего же притягательными оказались губы. И они улыбались, мягко, чуть заметно, будто мужчина поймал случайную птичку и теперь рассматривал диковинку. И ему нравилось то, что он видит. Я же сплю, правда? Редко, когда во сне можно осознать, что спишь. Но я точно помню, как добралась до дома и упала в кресло. «Не переживай, ты все забудешь», — отозвался он. «Не поняла», — нахмурилась я. «Нафиг мне офигенный любовник, о первой ночи с которым я забуду». «Первой?» — приподнял он бровь, в отличие от волос темную. Даже интересно стало, а в прочих местах... Видишь ли, пока еще не встречала мужчин, которые заставили бы меня распроститься с цветочком. «Цветочком?» Он так мило недоумевал, что я рассмеялась. «Ну, сон же! Во сне можно немного и спустить тормоза. Не обращай внимания». «Ты правда считаешь меня... офигенным?» Что-что, но голос и внешность затрагивали все мои женские инстинкты напрямую и совершенно точно были офигенными. «Откуда мне знать? Но лучше бы тебе быть офигенным, а то в реале не слишком складывается. Еще если и во сне будут попадаться всякие... несостоятельные». Ноздри красавчика раздулись, в глазах вспыхнуло нечто даже пугающее. «Я вполне состоятелен», — уверили меня. С этими словами он наконец-то оторвал взгляд от изучения моего лица и понес меня к водопаду. «Не задавайся», — фыркнула я. «Лучше расскажи, кто ты?» Мужчина глянул на солнце, словно застывшее в небе. Откуда оно здесь? Точно ведь помню, был вечер. На радугу в брызгах над скалой». «Время еще есть», — отозвался он. «Ну что ж, меня зовут Алурен, принц огненного кряжа». «А меня?» Я на миг запнулась и использовала имя, которым называла мама. «Лада, принцесса однокомнатной хрущевки. Точнее сказать, рабыня, но мне не хотелось пасть в грязь лицом перед его высочеством». «Будем знакомы», — усмехнулся Красный, продолжая мягко ступать по траве. «Уважаемый, а не подскажете, куда вы меня тащите?» «Туда», — кивнул он на водопад. «Ваши туфли, с позволения сказать, скорее смахивают на орудие пытки. Боюсь, в здешней почве...» «Боюсь, в здешней почве вы на них не пройдете». Земля действительно казалась мягкой, почти нетронутой. Пышный ковер всевозможных растений лишь подтверждал первое впечатление. «Впрочем...» Красавец прищурил огненный глаз и полоскал взглядом мои коленки, выглядывающие из-под узкой темно-серой юбки. «Остальная одежда вашего мира мне нравится». «О, а вы из другого?» С любопытством ухватилась я за брошенную фразу. «Разумеется, Райландия». Он обернул меня полукругом, будто давая рассмотреть. «Ага, Ну точно, рай земной. Мужчина нес меня легко, будто мой вес вовсе не был ощутим для него. С моим ростом я в лучшем случае с большинством мужчин оказывалась глаза в глаза, а вот дюймовочкой ощущала себя очень редко. Это было дико, приятно и одновременно убеждало в том, что я таки во сне. В таком вот реалистичном волшебном сне с некоторым эротическим подтекстом. «Ты там это... Следи за дорогой, не споткнись!» Занервничала я, заранее переживая за собственную отбитую тушку, если вдруг ему вздумается выронить меня из рук. «Я?» Бровь красавчика изогнулась в таком удивлении, что я прыснула ему в плечо, тут же поймав коктейль сводящего с ума запаха. «И у вас здесь всегда полдень?» — поспешила перевести тему. «Не совсем. Это особое место. Место, куда мы призываем наших Италия». «Любовниц, что ли?» «Не совсем». Его губы улыбались мягко, будто ему тоже доставлял удовольствие этот неожиданный разговор. «И не скажешь, что высокородный принц. Впрочем, в моем сне и принц должен быть по моим меркам. Так ведь?» «Ну и как ты вытащил меня сюда? Раз уж я все забуду, расскажи, что ли?» «Расскажу», — не стал упираться Алурен. «Это особое защищенное магией место, куда мы вызываем наших Италии с помощью особых артефактов». «И? У вас в Райландии баб... девушек не хватает?» «Особенных девушек. Тех, которые могут от нас зачать». «Угу». Налицо все мои подсознательные проблемы по Фрейду. Это, знаете ли, тоже больная тема. Как без нормального мужика и с безумной работой завести ребенка? Хоть и хочется. Так, погоди. Ребенок предполагает не только процесс зачатия, но еще и рождение, и воспитание. А я как-то не готова своему ребенку только сниться. Этого и не требуется. Говорю же, ты все забудешь. Твое семя упадет в артефакт беременности, чтобы... Дальше я с ним разобрался сам. Он на миг запнулся, словно в последний момент решил что-то утаить. Семя? Артефакт чего? Не могу подобрать более подходящие слова. А наших ты не поймешь. А ты попробуй. Яйцеклетку возьмешь, что ли? Как инопланетяне, которые похищают народ для экспериментов. Да, пожалуй, это близко. Я возьму твою Наи. Так это у нас называется. Какие сложности, прямо извращения. А ваши что, рожать не смогут? Сложности, — согласился Алурен, не вдаваясь в подробности. Ну так берите девушек себе, в чем проблемы? Думаю, к принцу любая помчится, особенно за материальное вознаграждение. А ты? — испытующе глянул он на меня. Ну, положа руку на сердце... Вот так все бросить и ломануться куда-то в странный мир, где хрен знает, что творится с беременностями, мне не то чтобы очень хотелось. А Лурен верно истолковал молчание, кивнул понимающе. «К тому же это непросто. Сейчас мы с тобой общаемся через наши магические тела». «Это что такое? Астральное, что ли?» «Понятия не имею, о чем ты. Все, кто обладают магией, наделены магическими телами. Именно так мы призываем своих Италья. А я обладаю магией? Разумеется. Иначе не смогла бы откликнуться мне. К сожалению, в вашем мире никто не может ею пользоваться. И потому она бесполезна. Не, ну так нечестно. Поманят интересным и сразу не можете. Бесполезно. Длительное воздержание до добра не доводит. Вот уж правда. Начинает сниться всякое. Красный принц тем временем занес меня в грот над водопадом, весьма уютно и однозначно обустроенный. Красноватый камень на полу с огненными прожилками, почти такими же, как на рубахе моего нежданного кавалера. Огромная круглая ложа в небольшом углублении. Свечи на каменных выступах, много свечей. Но сейчас они не горели, а сквозь воду сюда пробивались преломленные лучи. От такой невероятной безумной красоты дух захватывало. Принц легким шагом приблизился к безупречному ложу с кремовым шелковым бельем. «Ого! Да у тебя тут прямо любовное гнездышко. «И часто ты призываешь Итальи?» «Ты первая», — уверили меня, словно не желая спускать с рук. «Что, правда?» — не поверила я. «Прям совсем женщин не было?» «Нет, ну, это приятно, конечно. Но дух скептицизма говорил мне, что так не бывает. Не с таким мужчиной, не с принцем. Да и зачем мне ничего не умеющий девственник?» Девственник, впрочем, аж закашлялся от такого предположения. «Были, конечно. Италии не было». Он осторожно уложил меня на постель. «Ну и отлично». Я забросила руки ему на шею, намереваясь воспользоваться всеми привилегиями сна. «Давай поспешим, а то еще раз будет кто». Если бы знала, насколько окажусь права, не стала бы бросать неосмотрительных слов.